тебе с мольбою, не так, как первый раз, окаменелою душой. Безумствия просил, оставь меня в покое, но вот я пред тобой с поникшей головой. Безумствия просил, оставь меня в покое, но вот я пред тобой с поникшей головой. Под тяжестью креста, позора и проклятия, ты для меня Голгофский путь готов вновь пройти. Что ты меня простишь?